Глава 38. Ян. Ровно в 4 утра мы уже были в назначенном месте. Теперь наша задача — обезвредить охрану и вывести отца Евы до приезда Родиона. Вместе с ребятами мы еще вчера выяснили, что охранников 7. Нас 4. Должны справиться. На нашей стороне эффект неожиданности. К тому же удалось завербовать одного из людей Измайлова. Среди охранников был Марс. Мы еще до службы у Родиона с ним пересекались. Он не пошел бы против меня. Смогли договориться, что он нам поможет в обмен на свою жизнь и деньги. Потому что все остальные, вероятно, сегодня будут либо убиты, либо сильно ранены. Дом небольшой, кирпичный и одноэтажный, обнесенный высоким забором. Похоже, что именно в этом месте Измайлов разбирался со своими недругами. Поселок вдали от города. Тут даже поста ГАИ нет поблизости, не то что участка полиции или пункта скорой помощи. Дома далеко друг от друга. Позади дома сосновый лес. Идеальное место для расправы. Никто тут не поможет жертве. Через забор перебирались по веревке. В одном из углов, куда свет не падал, рядом с запасным выходом. Открыть дверь без ключа проблем не составило, но возле входа наверняка кто-то несет пост. Так и есть. Первая жертва. В кресле, уснув с газеты, сидел один из секьюрити. Он подпрыгнул, увидев нас, но сделать уже ничего бы не успел. Пистолет с глушителем работает точно и тихо. Минус один. Их 5 за минусом Марса, ведь он на нашей стороне. Нас по-прежнему 4. Постепенно обошли весь дом, разделившись подвое. За одним из поворотов наткнулись на идущего с кофе молодого парня. Что ж, кофе он не допил. Минус 2. В гостиной мы нашли еще одного уснувшего. Под утро глаза закрываются сами собой, а тут еще и природа рядом. Мало кому удалось бы не спать в 4:30 утра. Попробуйте сами после бессонной ночи. Не факт, что у вас это получится. Но на посту солдат обязан не спать. Иначе это может стоить ему жизни, как и произошло с очередным секьюрити. Возможно, он отдыхал после своих часов работы. Мы об этом уже не узнаем. Минус 3. Перестрелка случилась лишь при попытке спуститься в подвальное помещение. Видимо, там они и держали Андрея Кнурова. Там на посту было сразу 3. Среди них Марс. Ему пришлось делать вид, что он палит в ребят и промахивается, путаться под ногами у своих же соратников бывших. Когда мы спустились к остальным двум нашим, из живых там были только они и Марс. Минус еще 2. Последнего застрелили ребята на кухне. Все. В доме чисто. Теперь нужно вывести отца Евы и дождаться Родиона. Его тоже необходимо устранить. У нас с Разумовским был отличный план. Убивать никого не хотелось, но выхода Измайлов не оставил, приказав своим парням охранять пленника. Они бы защищали его до последнего, и все равно пришлось бы с ними сражаться. Нападать внезапно, даже на спящих, просто отвратительно. Но если мы хотим быть живыми, нам пришлось поступить именно так. «Где он?» — спросил я Марса. «Во второй». Камеры было 3. Похоже, Измайлов имел немного врагов, очень много. «Ключи?» «У меня», — ответил парень. Достал из кармана одного из убитых связку ключей и отворил тяжелую лязгающую дверь. «На выход!» — крикнул вглубь комнаты он, и его голос отразился негромким эхом от каменных стен частной тюрьмы. Послышался шорох, будто кто-то встает на ноги и идет к нам. Не видно ничего. Они его в полной темноте вообще держали? Андрей вышел к нам и сощурил глаза от света. Потом все же постепенно привык и, поморгав глазами, остановил взгляд на мне. «Ян?» «Да, Андрей Борисович. Я за вами. Вам нужно уезжать. Вот ваш паспорт новый и деньги. Вас отвезут в аэропорт. Купите билет в Германию и улетайте. Мы с Евой вас найдем позже». Он в шоке смотрел на меня, не в силах поверить, что все разрешилось для него хорошо. «А Ева? Она где? Измайлов сказал, что вы с ней сбежали». «Да, она в безопасности, не волнуйтесь. На нас тоже готовы документы, и как только мы разберемся с Родионом, тоже улетим». «Понятно. Идите, приведите в порядок себя. Примите душ. Иначе в таком виде вас не пустят на борт, простите. И домой ехать нельзя. Кроме паспорта и денег у вас ничего с собой не будет. Все необходимое купите уже в Германии. Поедите в аэропорту уже. Там же купите новую одежду, потому что это никуда не годится. Марс, покажи душ и туалет». Парень увел отца Евы, который был хмур и все еще находился в состоянии сильного потрясения. Он даже как будто постарел за эти дни, что Родион держал его тут. Наверняка он шантажировал Андрея, давил. А он и вправду не знал, где мы прячемся с его дочерью. Когда Кнуров помылся и причесался, стал больше похож на человека и вышел из ванной, мы беседовали с ребятам о том, каким образом мы его доставим в аэропорт. Поедет один из нас. Останемся втроем встречать Измайлова и Марс, который разыграет встречу, чтобы Родион зашел в дом. Дальше все по плану. Андрея увезли, а мы остались ждать. Ровно в 12 к дому подъехал черный джип Измайлова. По всей видимости, еще людей он не привез, и с ним максимум еще двое охранников, его стандартное число секьюрити. Ведь он уверен, что дом под надежной защитой, и не думал о том, что мы разработали за вечер целый план захват, да еще среди его людей отыщется тот, кто встанет на нашу сторону и сыграет против него. Марс вышел открывать ворота. Машина въехала на территорию коттеджа и остановилась почти перед самым выходом. Мы ждали на своих позициях так, чтобы сразу нас не было видно. Родион должен зайти хотя бы в холл. «Почему нет охраны на входе?» — строго спросил Измайлов, войдя в дверь. «Я был на посту. Вас увидел и вышел сам». «Понятно». Родион двинулся дальше ко входу в гостиную. Я кивнул ребятам, и мы одновременно разобрали всех троих. Охранники были убиты, Измайлова скрутили и посадили на диван. Крепкой веревкой связали ему руки и ноги. Как он не отбивался от нас, но этому доходяге далеко до любого из нас по физической форме. «Чё за хуйня ещё?» — испуганно озирался мужик. Тут в центр комнаты вышел я, остановившись спиной к входу напротив Родиона. «Ну, здравствуй, Родион Петрович». Измайлов смотрел на меня широко распахнутыми глазами, переводя взгляд с моего лица на пистолет с глушителем, направленный точно ему в сердце. «Где моя охрана?» — спросил он истерично Марс за моей спиной. «Нету?» — развел руками он. «Ах ты, сука! Ты меня предал, да?» «Когда Ян объяснил, за что ты держишь этого деда здесь, я сам решил, что такой мрази служить не буду». «Вот падла! Я тебе что, мало платил? Какое твое собачье дело, кого и зачем я тут держу?» «Ну, знаешь ли, другие тоже люди, а не только ты один». «Да ты...» «Заткнись!» — рыкнул я и ткнул под ребра пистолетом. «Или я закрою рот тебе пулей». Измайлов выпучил от ужаса глаза, глядя на дуло пистолета. Нервно сглотнул и больше не произнес ни звука. «Я не хочу тебя убивать. Марать руки об такую тварь, как ты, очень плохо. Твой труп потом сложно спрятать. Мне это невыгодно. Но кое-что у меня всё-таки для тебя есть. На!» Убрал пистолет и кинул ему на колени папку с документами и ослабил верёвки на его руках. Родион дрожащими пальцами раскрыл её и принялся читать. Потом поднял злые глаза на меня. «Раскопали? Это шантаж?» «Да. Ты продаёшь фальсификат. Вот результаты из лаборатории твоих лекарств. Выпущена огромная партия, и всё подделка. Ты сядешь далеко и надолго, потеряешь всё. И бизнес, и свой дом. И больше в этой сфере с тобой никто работать не станет. И что ты хочешь от меня? Ты уедешь в другую страну. Забудешь этот город и нас с Евой и её семьёй. Официально мы с ней разбились на машине. Так что твоя жена вместе с нанятым тобой телохранителем всё равно уже мертва и потому не вернётся. Но у тебя ещё есть шанс спасти свою вонючую шкуру шакала. Даю тебе 10 часов. Через 10 часов ты должен лететь в самолёте. И только попробуй сюда вернуться. Я найду тебя и убью. Мне это несложно. Я даже с удовольствием прибью такую мразь». В холле послышались шум и возня. Стрельба. Кто-то ещё зашёл в дом. Не успел даже обернуться, как почувствовал жгучую боль в груди. Раз, два, три. Три пули. Обернулся и увидел ещё одного из охраны Родиона. Видимо, он всё же перестраховался и оставил несколько ребят в машине. Один, судя по всему, боролся в коридоре с двумя нашими, а рядом со мной был лишь Марс. Поднял руку и выстрелил в башку тому, кто пустил уже четвёртую пулю в меня. Правда, промахнулся. Но и три пули хватит, чтобы сдохнуть. «На мне жучок. Ребята слышали, как ты меня прессуешь? Я оставил ещё двоих в машине. Я убил тебя, Ян». Из последних сил поднял руку и пустил пулю в лоб Измайлову. Контрольный сразу. Моё тело рухнуло на пол. «Еву. Увезите Еву». Сознание отключилось.